Глава 11. Призрак иного мира. Несколько дней подряд сестры с особой осторожностью проверяли иные миры. Переспрашивали по несколько раз, что в нем и кто. Но, покидая родные стены дома и оказываясь по ту сторону арки, теряли любую возможность анализировать, да и бояться в целом. Очень странным явлением, что обнаружили Элсвелл, но делиться с Джеком своими мыслями не решились, стали ощущения. Как только сестры ступали на землю иного мира, внутри начинало что-то шевелиться. Нет, конечно же, не в прямом смысле. Просто дух перехватывало, а волосы на теле вставали дыбом. Будто бы сами миры влияли на них по-особенному. Или же, как бы смешно это ни звучало, прознали о событиях в темном мире и сопротивлялись их присутствию. Однажды Вэл даже показалось, что чувства у нее отбирают медленнее, чем у сестры, словно сомневаясь, стоит ли это делать. Но, как сказала Эл, все это чушь, у нас просто посттравматическое расстройство. И Вэл с ней почти согласилась. В одно наипрекраснейшее утро Эл проснулась от громкой музыки, доносившейся снизу. Она выглянула в окно и не поверила своим глазам. Яркое солнце заливало белоснежную поляну, отчего снег искрился. Его выпало такое количество, что с легкостью скрыло все кроваво-красные листья. Но это еще не все. В самом Лондоне на падающие снежинки с неба даже не было и намека. Город по-прежнему утопал в серости и сырости, встречая каждый свой день промозглым ветром и моросящим противным дождем. А снег Эл любила, и от заснеженного вида у нее вмиг поднялось настроение, отчего она в припрыжку, перескакивая с одной ноги на другую и напивая себе под нос, побежала спускаться к завтраку. Прямо в своей розовой пижаме с принтом спящего кота и с взлохмаченной култышкой на голове. Увидев свою сестру, Вэл решила, что стоит ее окликнуть. Дело в том, что именно сегодня к завтраку в их дом приехал гость. Никто сестер, конечно же, не предупредил, а потому удивление Вэл было крайне велико. И вот прямо сейчас, сидя за столом вместе с жизнерадостным и важным Джеком и с самим Алексом Тёрнером, чье лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, Вэл наблюдала, как ее сестра, не видя никого и ничего, начинала напевать все громче и громче. Она прямо-таки старалась попасть в ноты и непременно изобразить из себя ту самую певицу. «Эл, посмотри, кто к нам решил заехать в гости!» — крикнула Вэл, еле сдерживая смех. Все происходило, как в замедленном кино. Эл подняла голову, встретившись взглядом с тем самым ненавистным ей человеком. Ее раскрытый рот замер, как и нога, которую она почти опустила на ступеньку. Она успела заметить только, как губы Алекса Тёрнера дернулись в ехидной полуулыбке, потому что в следующую секунду нога промазала, и Эл начала падать. И если бы не ее изумительная реакция, и она не успела бы ухватиться в последнее мгновение за перила, то точно бы прокатилась остаток лестницы на самом мягком месте. Зажав рот руками, Вэл беззвучно рыдала от смеха. А вот Джек сдерживаться не стал и откровенно посмеивался. Но Эл со свойственной ей гордостью и достоинством выпрямилась, одернула пижамную рубашку и, задрав подбородок, молча прошла на кухню. «Доброе утро, Эл!» — дружелюбно поздоровался Джек, глядя, как она пытается налить себе кофе. «Ты помнишь Алекса?» Ох, Эл испытывала сразу несколько плохо сдерживаемых эмоций. Она пылала от ярости, что этот человек посмел заявиться к ней в дом, и дико ненавидела Джека, из-за которого, а она не сомневалась, что во всем виноват всегда только он, она уже во второй раз продемонстрировала свою неуклюжесть перед Алексом Тёрнером. «Не очень», — выдавила она из себя сквозь зубы. «Вы встречались на вечеринке в честь Хэллоуина. Неужели у тебя такая плохая память?» Эл вот никак понять не могла, издевается он или действительно такой идиот. Но ответить ничего не успела. Ее опередила Вэл. «Ты знаешь, сколько людей было. Так и какими же судьбами?» «Визит вежливости», — прохладно ответил Алекс. Эл села рядом с сестрой, не удостоив никого вниманием. И пока Алекс с Джеком что-то увлеченно обсуждали, она воспользовалась ситуацией, чтобы лучше его разглядеть. Сейчас, когда на нем не было маскарадного костюма и маски, Эл, как ни старалась, не смогла не признать, что Алекс Тёрнер был красив. Светло-русые волосы, небрежно спадающие на высокий лоб, светлое лицо с тонкими и острыми чертами и прямая осанка. И хоть он сидел в довольно расслабленной позе, почти что развалившись на стуле, все равно прослеживалась некая грация и изящество. Эл скривилась. Придраться даже не к чему. Она успела еще заметить тонкий шрам в виде стрелы на линии челюсти с левой стороны, прежде чем Алекс вскользь кинул взгляд в ее сторону, и она тут же отвернулась. Не зря говорят, что пристальное внимание чувствуется кожей. Все то время, что четверо людей находились за одним столом, никто друг другу толком слова и не сказал. Джек безумолку что-то втолковывал безэмоциональному Алексу, а Эл допрашивала Вэл, как она выглядит со стороны и как смотрелось ее появление. «Ну что, дамы?» — оживился Джек, закончив свою тайную беседу с утренним гостем. «Что?» — спросила Эл, очерчивая пальцем круги по кружке и не поднимая глаз. «Я провожу своего друга», — как цинично это звучало, — «и сможем приступить». «Сегодня такой чудесный день», — протянула Эл. «Для того, чтобы открыть чудесный иной мир», — закончил за нее Джек и улыбнулся. «Мы, кажется, договорились», — чуть слышно произнес Алекс, повернувшись к Джеку вплотную. «Не сегодня», — осторожно ответил тот и, еще раз продемонстрировав свои ровные белые зубы, стал двигаться к двери. Алекс посмотрел на сестер на манер «Я собираюсь уходить», но никаких прощальных слов так и не произнес. Его холодные серые глаза мгновение задержались на Эл с чувством вытиравшей салфеткой кофе, пролитый на пижаму. Но когда Вэл толкнула ее локтем, тут же отвернулся. Спустя какое-то время звук рева мотора просочился на кухню. И Эл вскочила, бросившись к окну, словно ее обожгло. Она прислонилась к холодному стеклу и увидела то, что заставило ее сердце сделать кувырок. Алекс Тёрнер сидел на мотоцикле, на боку которого красовалась серебристая молния, обведенная красным. Он, будто уверенный, что она смотрит, повернул голову, подмигнул, и алые светодиоды зажглись на колесах. Такого она уж точно не ожидала. Поперхнувшись собственным гневом, она стукнула кулаком по окну. «Гад! Гадкий, противный гад!» — воскликнула она и пнула диван, для своего же удовольствия представляя Алекса, а не мягкую мебель. Но ее никто не услышал. На кухне, убирая со стола, Вэл спорила с Джеком. «Мы и так каждый день этим занимаемся, Джек. Перерыв полдня ничего не изменит», — говорила она, складывая тарелки в раковину. «На что вам жаловаться, я не понимаю», — Джек принес ей кружки. «Мы не роботы, чтобы выполнять монотонную работу», — возразила Вэл, включив воду. «Вы исследуете иные миры!» — эмоционально воскликнул он, взмахнув руками. «Какая монотонная работа! Да вы обнаглели!» «А ты попробуй изо дня в день терять все чувства, а по возвращению ощущать все и сразу!» В тон ему ответила Вэл, схватив полотенце и резкими движениями вытирая руки. «В таком случае, может, у вас еще и волшебный предмет имеется, который иные миры открывает? Так давайте его сюда! Я сам всю работу выполнять буду!» — психанул Джек. «Тебе, может, еще и волшебную палочку подарить?» «Ну а что? Артефакт найти не хотите. Работать не хотите. Отыскать, наконец, своих родителей тоже. Кстати, там и мой отец, между прочим!» — проорал он. «Я же не могу без вас открывать миры. А вы жалуетесь, что, видите ли, плохо переносите возвращение. Какие нежные!» «О чем речь?» — вмешалась Эл, видя, с какой обидой сейчас ее сестра смотрела на Джека. «Он хочет, чтобы мы...» «Ай!» Вэл махнула рукой в сторону Эл и развернулась к Джеку, сверкнув глазами. «Знаешь что? Ты с такой легкостью обвиняешь нас в нежелании искать родителей, складываешь на нас ответственность за пропажу своего отца, а сам не хочешь признаться, к чему такая спешка. Думаешь, я не заметила, что ты не просто так торопишь нас? Думаешь, мы простушки с комплексом принцесс? Серьезно, Джек? Да ты хоть понимаешь, каково это каждый раз, ступая в иной мир, переживать потерю очередной частички надежды? Осознавать, что и в этот раз их там нет, как и нет твоего чертового артефакта. И чтобы не сойти с ума, нам необходимы передышки. Обычные, простые, человеческие перерывы!» Повисла пауза. Джек как-то странно дернулся, но тут же взял себя в руки, выпрямившись. Эл поджала губы, чувствуя, как каждое слово сестры оседает глубоко в сердце. Она бы, может, и хотела что-то добавить, наорать на него, вступить в спор, но понимала, что и так все сказано. И если он и сейчас этого не поймет, то что уж поделать? Идиот, родившийся идиотом. «Прости», — сказал он через несколько минут. «Я... Мне тоже тяжело. Тяжело зависеть от других, а самому ничего не делать. Что я могу? Ничего совершенно. Очень бы облегчила нам работу возможность открывать иные миры без ваших способностей». «Ну, чудес не бывает», — сплеснула руками Вэл. «По крайней мере, в нашем мире». «Теоретически, именно в нашем мире чудеса и происходят», — влезла Эл, отводя взгляд. Но ее реплика разрядила обстановку, и Эл рассмеялась. «Да уж», — вздохнула она. «Джек, давай договоримся. Мы же живые и устаем. Я же не прошу тебя позволять нам отгуливать по неделям. Если мы просим полдня перерыва, то ты не должен с нами спорить». «Идет», — легко согласился Джек и, развернувшись на пятках, пошел к двухдверному шкафу. «Буду наверху. Ждать». Вэл цокнула и покачала головой. «Его ничего не исправит». Через 20 минут кухня блестела, посуда убрана, нервы успокоены. И хоть Вэл отчаянно хотелось проучить Джека, сделать что-нибудь назло, все же она вместе с сестрой в данный момент отправлялась в комнату зеркал открывать очередной иной мир в надежде, что они отыщут там своих родителей. Эл, как и полагается леди, споткнулась в самом начале лестницы, потому что теребила свои волосы и совершенно не смотрела под ноги. Из-за этого идущая следом Вэл налетела на сестру, и если бы не узкий коридорчик, повалились бы они прямо на пол. Что-то невнятно проговорив себе под нос, Эл стала подниматься выше, как ни в чем не бывало. А Вэл застыла. Ей не нужно было поворачиваться, не нужно было подтверждать свои подозрения. Она знала, что сейчас на нее смотрели дикие глаза, скрытые вуалью тумана. По коже побежали тысячи мурашек, по спине прокатился холодок. Ее призрак иного мира, призрак из зеркала, которого никто, кроме нее, так ни разу и не увидел, вновь напомнил о себе. «Ты чего там застряла?» — крикнула Эл, и Вэл вздрогнула. «Иду», — ответила она. Борясь с собой, Вэл так и не смогла устоять и повернула голову. Расплывчатое, нечеткое, как на старой фотопленке, лицо смотрело прямо на нее. Загнанный взгляд незнакомца проникал в самую душу, будто моля не уходить. «Почему я?» — одними губами прошептала Вэл. Она протянула руку, чтобы дотронуться до зеркала, ощутить собственными пальцами холод стекла, убедиться, что все это реально. Но он исчез. Растворился, оставив после себя послевкусие безумия. Она ведь уже даже не боялась. Ей просто нужно было доказательство. Но призрак, очевидно, издевался над ней, или над ней издевалось ее собственное сознание. «Да где ты там ходишь?» Явно раздраженная Эл собиралась спускаться, и Вэл, встряхнув головой, быстро поднялась наверх. «Что, уже и 5 минут без меня не можешь?» — спросила она, закатывая глаза и убирая волосы в невысокий хвост. «Мы не можем!» Эл всеми силами намекала, что ей не доставляет удовольствия оставаться с напыщенным Джеком наедине. «А вот и наша отдохнувшая сестричка!» — высказался Джек, внося в комнату зеркало. Вэл не стала отвечать на провокацию, а потому кивнула и неестественно улыбнулась, всем своим видом демонстрируя сарказм. Джек начал что-то рассказывать об иных мирах, куда им предстояло отправиться, но Вэл абсолютно его не слушала. Ее мысли до сих пор находились внизу тесного коридора, рядом с самым первым зеркалом. Хотелось поделиться, спросить, бывает ли на самом деле так, чтобы на тебя кто-то смотрел в зеркале с иным миром. Вэл нутром чувствовала, что призрак появился для нее или из-за нее. В противном случае его давным-давно заметила бы Эл. Но также Вэл прекрасно понимала, что Джеку нельзя об этом рассказывать. Кто знает, как он отреагирует. Вдруг увезет зеркало в корпорацию, и она больше не сможет его увидеть. И тут ее осенило. Она хочет видеть незнакомца. Видеть это смазанное лицо, выяснить, кто он. Нет, Джеку она ни за что о нем не расскажет. «Готовы?» Вопрос Джека вывел Вэл из задумчивости, и ей пришлось вернуться в реальность, натянув маску воодушевленности. «С тобой все в порядке?» — поинтересовалась шепотом Эл, пока они ждали, когда откроется мир. «Да, все прекрасно», — соврала Вэл, «но сестру просто так не провести», и Эл деликатно оставила все вопросы на потом. Как оказалось, новый мир, в который сестры вошли, представил себя совершенно не так, как описал Джек. Это был не маленький мирок, который можно смело обойти за несколько часов, а настоящий остров, пестрящий многочисленными ягодами. Целые поляны желтых и оранжевых замысловатых плодов. Пока Эл предавалась натуральному сумасшествию, рассуждая сама с собой на тему форм бубликов, Вэл оставалась в своем уме и со всеми эмоциями. И это было прекрасно. Она здраво оценила обстановку, внутренними силами понимая, что ягоды придется испробовать. Дело в том, что в этом мире просто так нельзя находиться. И для того, чтобы начать поиски разломов, нужно стать достойным острова. «Эл!» — позвала сестру Вэл и, увидев во взгляде промелькнувшую осознанность, продолжила. «Нам нужно съесть ягоды, иначе остров нас не впустит». Эл беспечно пожала плечами, оповещая громким голосом о том, что ягоды выглядят аппетитно, и называются они гранами, что, собственно, не имело большого значения. На вкус они оказались вполне сносными, слегка вязкими, с привкусом топлёного молока. Быть достойным острова — не просто слова. И съедая местный деликатес, ты не становишься посвященным, кому разрешено свободно передвигаться по здешним местам. Как только граны были проглочены, сестры стали уменьшаться. И по мере такого довольно необычного процесса Вэл начала терять свои чувства. Она и не сопротивлялась особо, увлеченная зрительным изменением мира. Эйфория медленно охватывала ее, блокируя способность анализировать. «Нет, ну ты только посмотри!» — воскликнула Эл, и, не заметив довольно толстый стебель, наткнулась на него прямо глазом. Ветка кустарника полоснула бровь, оставив порез. «Если останется шрам...» Договорить она не успела, охваченная невероятным видом. Несмотря на единственное чувство, что даровал этот мир, эмоции вспыхивали подобно искрам. С этой высоты своего нового роста, почти 30 сантиметров, остров преобразился до неузнаваемости. Но что самое главное, погрузился почти что в полную тьму. Единственным светом служили те самые ягоды, граны, освещая мир желтыми и оранжевыми огнями. Маленькие тропы, журчащие ручейки, ночное небо, перекрываемое многочисленными раскидистыми листьями папоротника и кустов. Разломов, к счастью, в мире не обнаружилось. Зато сестры встретили жителей острова, именуемых Шарату, по словам Эл. Маленькие человечки, привыкшие к вечным сумеркам, поскольку их мир не имел своего светила, обладали необыкновенным цветом, почти прозрачной, светло-голубой кожей. Огромные синие глаза едва не светились, а болотно-зелёные волосы, затянутые высоко на макушках, забавно торчали в разные стороны. Сначала они окружили сестер, не приближаясь, и следовали за ними. Но затем, после долгого монолога Эл, Шарату осмелились познакомиться. К концу путешествия они привели сестер к озеру. Оказалось, что именно в воде Шарату и обитают, выбираясь наружу, проверять фонари ягоды. Их свет дарует жизнь острову, а потому они бережно следят, чтобы ни один гран не погас. «У меня к тебе несколько вопросов», — в голос обратились друг к другу сестры, как только вернулись домой. «Ого!» — послышалось удивление Джека, что ждал их с бутылками воды. «Что это?» Он указал пальцем на правую бровь Эл, чуть не ткнув прямо ей в глаз. «Точно! Я и забыла!» «Останется след», — подтвердила Вэл самые ужасные мысли сестры. «У меня что, шрамы теперь с двух сторон, что ли, будут?» «Незаметный, Эл, не переживай», — успокоила ее сестра. «Что произошло? Что вы там увидели?» Сестры рассказали своему хранителю знаний о необычном острове со сказочными жителями и съедобными ягодами-фонарями. Он слушал завороженно, качая головой и округляя глаза. И даже в конце изобразил подобие искренней радости из-за отсутствия трещин. В тот вечер Вэл и Эл сидели в спальне последней и долго молчали, очевидно, думая об одном и том же. Первой нарушить тишину решилась Эл. «У меня появились некоторые подозрения», — начала она, как ей показалось издалека. «Продолжай», — кивнула Вэл. Она сидела на коленях в постели, сложив руки перед собой, и уже знала, что сестра хочет ей сказать. Но как же она удивилась, услышав совершенно иное. «Мне показалось, что мир со мной общался». «Что?» «Послушай, то чувство, что мир нам подарил, совсем не имеет ничего общего с моими ощущениями. Вот знаешь, как мы чувствуем разломы, зная, где он. Так и я знала, что и где в мире находится. Тот остров, он...» Эл замолчала на минуту, обдумывая и подбирая слова. «Я интуитивно знала всё о нём. И эти шарату, и название ягод. Я всё это знала, словно родилась уже с этими знаниями. Понимаешь?» «Нет, вообще-то», — Вэл покачала головой, сбитая с толку. «Звучит странно, не спорю. И, возможно, я подумала бы, что это мир такой, но нет. Я думаю... Нет, я уверена, что сама. Я бы смогла безошибочно показать тебе все места». «Что ж, со мной ничего такого не было», — сказала Вэл, взъерошивая волосы. «Со мной было что-то другое. Я могла чувствовать. Всё». «Серьёзно?» — громко воскликнула Эл, и Вэл на неё шикнула, боясь разбудить Джека. «Да. Но потом, когда я отвлеклась на уменьшение собственного тела, я как будто потеряла эту связь, соответственно, потеряла и способность чувствовать. Мир... Он словно понял это и отобрал всё». «Что думаешь?» — спросила Вэл, перелезая на подоконник и заглядывая на небо. «Я не знаю, что думать. Такого ведь прежде не случалось. И я согласна с тобой, что дело было вовсе не в самом острове. Это в нас. Звучит как что-то определённо ненормальное и сверхъестественное». Через какое-то время сказала Эл. «Думаешь?» — усмехнулась Вэл и улеглась на кровать, раскинув руки. «Завтра проверим нашу с тобой теорию, сестрёнка. Может, это наши способности растут. Ну, знаешь, мы же вроде как не совсем обычные. По мирам путешествуем, другие расы встречаем, цивилизации». Вэл только кивнула в ответ, подозревая, что напрямую со способностями с Дим это никак не связано. Хотя логика в словах Эл определённо была. И следующим днём, когда обе сестры предвкушали очередное путешествие, Джек их разочаровал, уехав по делам в город. Прекрасно помня своё самостоятельное вторжение в иной мир, Вэл с Эл предпочли отложить проверку. Ожидая возвращения хранителей знаний, который, к слову, задерживался, Эл сидела в своей комнате у туалетного столика и причитала о своём новом шраме над правой бровью. А Вэл бродила по комнате зеркал, поглощённая своими мыслями. Когда Джек не вернулся, а за окном вовсю главенствовала ночь, Вэл решила отправиться спать. Но так и не дошла даже до конца коридора. Она стояла напротив зеркала, внутри которого вот уже несколько раз видела чьё-то лицо. Сейчас оно пустовало, оставаясь неподвижным. Недолго думая, Вэл сняла его и отнесла к себе в комнату. Приставив зеркало к изножью кровати, сама села напротив, скрестив ноги, и стала ждать. Комнату освещал лунный свет, и потому она в дополнительном освещении не нуждалась. Всматриваясь в ровную зеркальную поверхность, не отражавшую ничего абсолютно, Вэл чувствовала легкую дрожь и волнение. Сердце отбивало ускоренный ритм, и казалось, что все звуки вдруг стали четче. Она слышала хруст снега, как если бы кто-то наступал на него. Слабое завывание ветра и собственное дыхание. Вэл боялась увидеть его вновь, но очень хотела этого, чтобы доказать самой себе, что все это реально, а не плод ее воображения. Мелькнула тень. Эл дернулась и зажмурилась, инстинктивно отползая назад. Врезавшись спиной в комод, с него с шумом попадали рамки. И, вскочив на ноги, Вэл бросилась в соседнюю спальню к сестре. «Эл, просыпайся! Просыпайся сейчас же!» Тряся ее за плечи, Вэл боялась не успеть. «Что? Уже утро?» — сонно пробормотала Эл. «Вставай! Ну же!» Недовольно бурча, Эл все же кое-как поднялась с постели и почти с закрытыми глазами поплелась на выход. «Да не толкай ты меня!» — возмутилась она, но Вэл, будто не слыша ее, продолжала подпихивать вперед. Как только Эл вошла в спальню Вэл и увидела зеркало, тут же все поняла. Она глубоко вздохнула, поворачиваясь к сестре и смотря на нее как на сумасшедшую. «Ты в своем уме?» «Ты должна его увидеть. Должна!» — как безумная твердила Вэл. «Садись сюда и смотри!» Эл ничего не оставалось, как сесть рядом. Она верила. Конечно же, верила. Но все же считала, что на самом деле в зеркале никого нет. Что это лишь особенность иного мира, играющего с сестрой. Вздохнув еще раз, а затем и еще, Эл уже хотела встать и попытаться объяснить Вэл, что все это очень плохая затея, но мелькнувшая тень заставила ее замереть на месте. Она схватилась за руку сестры, как за спасательный круг, и уставилась в зеркало. Где-то там далеко, будто за горизонтом, все пошло рябью. Что-то появлялось, плавно всплывая на поверхность. «Боже мой!» — закричала Эл, пораженная до глубины души. «Не ори, не ори! Ты видишь его? Это он! Я не сумасшедшая!» И вот он появился вновь. Представь теперь уже перед обеими сестрами. Размытое, нечеткое лицо. Призрак. «Кто это такой? Его ты постоянно видишь?» «Я не знаю, кто он. Думаю, что он живет в ином мире». «Нужно сказать Джеку», — заявила Эл. «Ни в коем случае!» Вэл поперхнулась воздухом, закашлившись. «Он не должен ничего знать, пока я не узнаю, кто это». Эл промолчала, решив обсудить все вопросы потом. Пытаясь лучше разглядеть незнакомца, приблизилась к зеркалу, будто это могло расширить края. Эл теперь не сомневалась, что этот человек живой. И в данную минуту он смотрел прямо ей в глаза. «Ты слышишь нас?» — спросила она. Призрак молчал, моргая и переводя взгляд с одной сестры на другую. Но как только Вэл протянула руку, словно желая прикоснуться непосредственно к нему, образ исчез. «Ты видела его глаза?» — почти шепотом спросила Вэл. «Видела, какой у него был взгляд?» «Какой?» Эл все еще вглядывалась в ровную зеркальную поверхность. «Он как будто звал на помощь». «На помощь?» — удивилась Эл, нахмурившись. «Да, Эл. А что, если это ловушка? Ты помнишь, что было в прошлый раз?» «Если мы сейчас собираемся обсуждать наше путешествие по темному миру, то я напомню тебе, из-за чего с нами произошло то, что произошло», — раздраженно произнесла Вэл, выхватывая зеркало из рук сестры. «Да что с тобой происходит? Я тебя не узнаю. Где твоя рациональность?» Эл всплеснула руками и залезла на кровать, укрываясь одеялом. «Ты помешалась на этом... на нем!» Она махнула рукой в сторону зеркала. «Я чувствую, что ему нужна наша помощь, Эл. Разве я когда-нибудь просила о том, в чем сомневалась? О том, в чем лично бы сама не разобралась?» Отложив слишком бережно зеркало в сторону, Вэл присела рядом с Эл, и когда та хотела что-то сказать, перебила. «Нет, послушай. Я не прошу тебя идти прямо сейчас и изучать этот мир. Я прошу лишь поверить в мои слова, в мою интуицию и дать мне время разобраться». Эл внимательно посмотрела на сестру, задумавшись над ее словами. Все же они всегда и во всем поддерживали друг друга. И даже если Эл не согласна с сестрой, все-таки она будет рядом. «Ладно», — согласилась она. «Только не перегибай палку». «Обещаю». Теперь, когда и Эл знала, что в себе таит зеркало с иным миром, каждый раз задерживалась рядом, вглядываясь в него. Призрак так ни разу больше и не появился при ней, но ей этого особо и не нужно было. На вопросы, что решила Вэл, та отмахивалась, говоря, что еще не разобралась и что ей нужно больше времени. Не имея дополнительной информации и источника знаний, трудно вот так сразу разгадать секрет. И вот желание убедиться всего лишь в собственной вменяемости переросло в одержимость, в навязчивую идею. Не проходило и дня, чтобы Вэл не думала о призраке иного мира, забирая зеркало к себе по ночам и вглядываясь в лицо незнакомца. Скрывая это не только от Джека, но и от своей сестры, Вэл забирала его к себе и ждала. Ждала, когда он появится. Она лежала в темной спальне, омываемой лишь лунным светом и играющими тенями, и всматривалась в зеленые глаза. А зеленые глаза смотрели на нее. Если поначалу Вэл еще как-то пыталась с ним говорить, то сейчас просто молчала, наслаждаясь обществом призрака иного мира. Вэл привыкла к его внезапным появлениям и таким же исчезновениям, как привыкла и засыпать рядом с зеркалом. Из-за своей одержимости Вэл никак не могла заставить себя сосредоточиться на иных мирах, а потому каждый раз, оказываясь по ту сторону двери, позволяла миру без сопротивления забирать свои эмоции. Эл видела состояние своей сестры, замечала, как та менялась, но ничего не могла поделать. Каждый раз, возвращаясь к разговору о незнакомце, получала очередные расплывчатые ответы. И вот однажды, стоя в комнате зеркал, Вэл вдруг заговорила о нем, точнее, о зеркале, что его скрывало. «Джек, а могу я сама предложить иной мир?» «Разумеется», — тут же оживился Джек и с любопытством наблюдал, как Вэл спустилась вниз и поднялась обратно, держа в руках зеркало. Его глаза округлились, а сам он чуть не проглотил колпачок от ручки, который жевал. «Вот это!» — ничего не заметив, восторженно произнесла Вэл. «Ну-ка, скажи мне, что в нем?» «Его нельзя», — заявил Джек моментально, мотая головой из стороны в сторону. «Почему?» — хором спросили сестры. Вэл с испугом, а Эл с подозрением. «Там тьма», — быстро сказал он, громко сглотнув. Густая, всепоглощающая тьма, войдя в которую вы никогда не сможете выбраться. Джек смотрел прямо в глаза Вэл, будто что-то там выискивая. Повисло молчание. Молчание, жадной силой давившее на разум Вэл. Она не понимала, как же так. Но у Эл было другое мнение. Она вышла вперед, прищурившись. «И почему же тогда это зеркало находится в нашем доме? В вашей этой корпорации не предусмотрен специальный отдел для таких опасных иных миров?» «Разумеется, предусмотрен. Но вам ничего не угрожает, пока вы его не откроете. И так как у вас есть я...» Он гордо указал на себя, вздернув бровями. «То уж точно будьте уверены в своей безопасности». Пока Эл продолжала спорить с Джеком, Вэл погрузилась в себя. Сейчас она могла только вспоминать образ, к которому успела привыкнуть, и детали, что теперь обретали какой-то другой смысл. Ведь там действительно ничего, кроме его лица, не было. Все темное, скрытое, как если бы кто-то хотел что-то спрятать. Неужели все это изначально было обманом? И внутри этого мира кромешная тьма, завлекающая к себе таким бессердечным образом. И тянущий комок, образовавшийся внутри, стягивался с каждой секундой все сильнее, кроша надежду. Вечером Эл пыталась поговорить с сестрой, объясняя, что это обратная сторона путешествий иных миров, что не всегда добро там, где мы хотим его видеть. Напоминала про темный мир с грозным глазом, чье достоинство было задето пренебрежительным отношением и парой фраз, брошенных необдуманно. Вэл кивала, соглашаясь, но чувствовала, как что-то безвозвратно трещит в груди. Да чего же смешно желать видеть того, кого никогда не существовало. Она пообещала сестре больше не смотреть в зеркало, в надежде встретиться с зелеными глазами, и с трудом пообещала себе не забирать его по ночам. В то утро, когда никто не смог бы подумать, что что-то может пойти не так, за окном потрескивал непривычный мороз. Окна заледенели, солнце скрылось где-то далеко в серых облаках, и мир окрасился белоснежными серебряными красками. Джек рано утром уехал по делам, оставив записку с заверениями привезти для Эл свежих горячих булочек. Сидя у камина на мягком пушистом ковре, Эл и Вэл пили горячий шоколад. Эл, как ей и свойственно, периодически жаловалась, что вполне можно было бы поспать подольше. А еще шутила, что Джек может застрять в сугробе или вообще замерзнуть по пути домой, превратившись в ледяную статую павлина. «Что с тобой сегодня?» — поинтересовалась она, когда Вэл в очередной раз не посмеялась над шуткой. «Да-да, дети примут его за снеговика и начнут приделывать к его носу морковку», — отстраненно ответила Вэл, кусая губы. «Я говорила это 10 минут назад. Да что с тобой происходит?» «Эл», повернувшись к сестре, Вэл посмотрела той прямо в глаза. Пауза затягивалась. «Ты меня пугаешь», — медленно произнесла Эл. «Эл», — снова начала Вэл, но замолчала, ерзая на месте. «Верно, это все еще мое имя. Я хочу открыть его». Скороговоркой выпалила Вэл и зажмурила глаза, ожидая взрывной реакции. «Кого?» — непонимающе переспросила Эл, но, увидев выражение сестры, охнула от догадки. «Нет, ни за что! Ты свихнулась, ясно тебе?» «Но Эл...» — вскочила на ноги Вэл. «Мы должны, понимаешь?» «Ничего я не понимаю!» Эл поднялась следом, тыча пальцем в сестру. «И ты, судя по всему, тоже ничего не понимаешь!» «Там тьма! Тьма! Ты слышала вообще, что Джек тебе говорил?» «С каких пор слова Джека имеют для тебя значение?» — рассердилась Вэл. «А с каких пор твоя собственная жизнь перестала иметь значение для тебя?» Взмахнув волосами, Эл направилась на кухню относить кружку уже давно не горячего шоколада. «Как можно хотеть открыть дверь в пустоту? С чудищами там всякими!» «Почему ты не хочешь просто поддержать меня?» Вэл догнала сестру. «Поддержать!» Эл расхохоталась, только совсем неискренне. «В чем же? В самоубийстве?» «Ой, не утрируй!» Вэл закатила глаза, будто увидела плохо сыгранную драматическую сцену. «Что ты так прицепилась к этому зеркалу? Видела всего несколько раз, как какое-то лицо всплывает, и напридумывала себе план спасения. И почему это из нас двоих разумно считают тебя?» «Всего несколько раз?» — возмутилась Эл. «Он постоянно ко мне приходил, и что-то я не заметила его коварных помыслов». «Ты себя слышишь вообще? Постоянно приходил. К тебе. Очнись уже!» Споласкивая кружку спиной к сестре, Эл медленно развернулась, и ей хватило всего доли секунды, чтобы понять. «Постой. Ты что это? Ты его что, таскала к себе в комнату все это время?» «Ничего и не все время», — неубедительно промямлила Вэл, так не похожа на себя. «Боже мой!» Эл схватилась за голову, чувствуя, что все зашло слишком далеко. «Он же околдовал тебя! Ты разве сама не замечаешь? Иные миры живые! И вот же, нашел слабое место, чтобы ты пришла, и он смог сожрать тебя своей тьмой!» «Эл!» «Никаких Эл! Не смей, слышишь? Мы все сегодня же расскажем Джеку, и он заберет это дрянное зеркало в корпорацию!» Вэл отвернулась от сестры, сама не понимая, почему так рьяно рвется в иной мир, где тьма. Но ее интуиция никогда еще не подводила. Что-то в словах Джека было неверным. Он мог ошибаться. «Знаешь что?» Вэл повернулась к сестре полной решимости. «Если ты не пойдешь со мной, то я сделаю это сама». И, не дав сказать ей ни слова, развернулась и твердой походкой направилась прямо к потайному коридору, лестница которого вела в комнату зеркал. «Я не разрешаю тебе этого делать!» — кричала вслед Эл. «Ха! То, что ты старше меня на 4 минуты, не дает тебе права принимать такие решения!» Но Вэл даже бровью не повела, снимая зеркало и уже поднимаясь наверх. Эл поднималась следом, прекрасно понимая, что остановить сестру простыми словами не получится. «Ты все равно не сможешь сделать этого в одиночку!» — воспользовалась последним козырем Эл. «Неужели?» Вэл повесила зеркало на дверь и развернулась, впиваясь в Эл странным взглядом. «И почему же? У тебя же получилось!» «О чем ты?» «Я все знаю, Эл. Не стоит сейчас мне врать!» Эл моментально забыла о своих намерениях остановить сестру и попыталась смягчить свой тон, принимая совершенно невинный вид. «Не понимаю, о чем ты?» «Хватит!» «Откуда ты знаешь?» — тихо спросила она. «Ты же моя сестра, Эл», — вздохнула устало Вэл. «Мы с тобой неразлучны с рождения. Неужели ты думала, что сможешь скрыть от меня свои прогулки по миру 294? Но... Эл замолчала, не зная, что на это ответить. И у нее как-то больно кольнуло в груди. Вэл ни разу даже не заикнулась об этом. Не отругала. «Почему ты ничего не сказала?» «Потому что я понимаю, почему тебя так туда тянет. Там такое спокойствие и уединение, которое ты так любишь и ценишь. И насколько я могу судить, была ты там всего один раз и, утолив свое любопытство, больше не возвращалась». «А это откуда знаешь?» «Потому что с того дня...» Вэл мягко улыбнулась. Зеркало лежало нетронутым. «Я видела, как ты смотришь на него, как задерживаешь же взгляд. И вот еще. Следует тебе внимательней быть. После себя ты оставила и свет, и открытую комнату. И пусть я сначала решила, что это Джек, все же поняла, что он с особой маниакальностью следит, чтобы все было закрыто и выключено». Наступила пауза. Эл не знала, что сказать, а Вэл обтирала ладошки от джинсы, вспотевшие от волнения. «И все же я против», — сказала Эл, хоть уже и не так уверена. «Значит, сторожи дверь». Вэл вздернула бровями. «Я не пущу тебя одну!» Пожалуй, это был первый случай, когда сестры настолько сильно разошлись во мнениях. Так или иначе, они были в ответе друг за друга. И сейчас то обстоятельство, когда одной сестре пришлось решиться на отчаянный шаг ради другой. Вэл прекрасно понимала, что одной ее уверенности мало, чтобы утверждать о безопасности мира. И не могла придумать причины, почему Джек мог бы соврать. Но все же она готова рискнуть. «Спасибо», — прошептала Вэл, когда Эл стала рядом с ней. «О, тебе еще рано благодарить меня», — язвительно ответила она. Зеркало заволновалось, как и в любой другой день. Ничего странного не произошло. «Помнишь, что сказал Джек?» — спросила Вэл, наблюдая, как открывается дверь. «Что нам ни в коем случае не стоит его открывать?» «Да, помню». «Что дверь не откроется, будь за ней кто-то злой». Нежно-голубая дымка переливалась, дожидаясь, когда сквозь нее пройдут. Несколько раз глубоко вздохнув, Вэл шагнула первой, потянув сестру за собой. Черно-белый мир. Безликое мрачное пространство, наполненное летающими над головой лентами, извивающимися, словно змеи графитовых цветов. Пахло пеплом, что явно не прибавляло уверенности. Земля, испещренная трещинами, как иссохшая пустыня. И они, сестры, единственные цветные в этом мире. «Вот это да!» — произнесла Эл. По пустоши гулял ветер, раздувая волосы сестер. Он не был холодным или теплым, он был безвкусным. «А ты подумала, что нужно делать?» — спросила Эл, когда они огляделись. «Нет». Вэл отчаянно пыталась сохранить в себе все чувства, напрягаясь всем телом. Как бороться с миром, не имея никакой власти в его владениях? Только вот в этом не было никакой необходимости, ведь мир и не пытался завладеть ее эмоциями. Но, судя по Эл, ее такая роскошь не коснулась. Она чувствовала пустоту внутри себя. Они зашагали вперед, оставляя после себя фиолетовые следы, полосами расходившиеся по сторонам. «Хороший знак», — улыбнулась Вэл. «Что именно?» — безэмоционально спросила Эл. «Цвет. А цвет — это точно не кромешная тьма». Как только вдалеке появилось дерево, такое же безжизненное и черно-белое, как и весь этот мир, сестры остановились. Эл странно повела плечами, а затем приподняла подбородок, будто принюхиваясь. «Нам туда!» Она рукой указала в сторону сухого дерева. «Кроме нас здесь кто-то есть еще. «Откуда ты знаешь?» «Это твои знания, да?» «Он не принадлежит этому миру, так что я могу ошибаться». По мере приближения к дереву, Вэл начинала нервничать все сильнее и сильнее, тогда как Эл шла абсолютно спокойно, но настолько вяло и как-то даже безжизненно, что становилось не по себе. Возможно, плюс в том, чтобы терять все свои настоящие чувства, все-таки имелся. Дерево — единственное живое в этом мире. Все остальное давно погибло. Как это возможно? Здесь же нет разломов. Ты не поняла. Эл повернула голову к сестре, смотря сквозь нее. Мир сам по себе такой. В нем никогда не было жизни. Пока сестры разговаривали, не заметили, что за ними пристально наблюдают. И только Вэл вновь взглянула на дерево, вздрогнула, задержав дыхание. Это был он, ее призрак. Ошибки быть не могло. Он стоял у подножья широкого ствола, опираясь на него рукой, оживляя своим прикосновением. Ветки расцветали, покрываясь фиолетовыми и вишневыми листьями. «Это он!» — прошептала Вэл, не веря своим глазам. Горький ком в горле мешал вдохнуть полной грудью. Незнакомец молчал. Молчали и сестры, не сводя с него взгляда. Вэл боялась моргнуть, боясь, что он окажется фантомом, видением. Рядом зашевелилась Эл, словно ей было неудобно. «Мы пришли за тобой», — громко сказала она. Дерево меж тем все разрасталось, преображая черно-белый мир цветными пятнами. Незнакомец оттолкнулся от него и медленным шагом стал приближаться, не разрывая контакта, словно сам боялся потерять своих спасителей. Накинутый на голову капюшон скрывал практически все лицо, но Вэл даже издалека узнала эти зеленые глаза. Призрак иного мира смотрел только на Эл, игнорируя присутствие еще одной сестры, что не могло не задеть Вэл. Но она подумает об этом позже. Сейчас нужно выбираться из этого места. «Выведите меня отсюда», — хриплым, очень тихим голосом попросил незнакомец. Вэл только хотела что-то сказать, быть может, обратить на себя внимание, но Эл уже развернулась, молча следуя в сторону арки. Идя чуть позади, всего на полшага, Вэл разглядывала спину человека, которого уже действительно посчитала несуществующим. Человека, являющимся причудливым воплощением иного мира. Человека, чье лицо неизменно наблюдало на протяжении длительного времени, и человека, кто ее сейчас даже не замечал, словно никогда не существовало именно ее. Войдя в проем по очереди, Вэл и Эл отошли в сторону, пропуская в свой мир незнакомца. Дверь за ним сразу же закрылась, и воцарилась тишина. Но ненадолго. За глухим грохотом спасенный упал на пол, схватившись за свою голову и почти вырывая волосы. «Выключите! Уберите это!» — закричал он. Он корчился и извивался, моля сестер что-то прекратить. До них не сразу дошло, что на него с силой рухнувшего неба обрушились все эмоции, что были поглощены миром все то время, какое он в нем провел. «Что нам сделать? Что?» Что сделать? Жалобно запричитала Вэл, кинувшись к нему. «Вырубите! Меня! Вырубите к чертовой матери!» — хрипел он. Вэл недоуменно уставилась на сестру. А та, в свою очередь, уже схватила подсвечник, готовая выполнить просьбу. «Ты в своем уме?» — прошипела Вэл. «Он же сам попросил!» Эл пожала плечами и поставила обратно тяжелый предмет. Еще мгновение, и все стихло. Незнакомец лежал на полу квадратной комнаты без сознания, с застывшей на лице гримасой боли. «Что теперь?» — спросила Эл, разглядывая гостя с ног до головы. Потрёпанная спортивная кофта оливкового цвета почти выцвела. Старые джинсы протерлись до дыр в нескольких местах. Да и сам он был не сказать, что слишком свеж. «Я не знаю», — голос Вэл дрожал. «Он живой?» «Ну, конечно, он живой!» «Интересно, кто он на самом деле и как туда попал?» «Сестрички, я дома!» Донесся до них веселый голос Джека. Сестры испуганно посмотрели друг на друга. В воздухе повис немой вопрос: что делать? Недолго думая, они схватили парня и перетащили за старую софу. К этому столу, у которого находилась бордовая изорванная софа, Джек подходил редко. В спешке Вэл сняла зеркало и убрала рядом с незнакомцем. «Вот вы где!» — радостно заулыбался Джек, войдя в комнату. «Уже заждались? Кстати, Эл, я, как и обещал, привез тебе булочек». «Спасибо?» «Ты спрашиваешь?» — Джек коротко посмеялся. «С вами все в порядке?» Эл пыталась принять самую непринужденную позу, но у нее получалось крайне плохо. Она то и дело поглядывала на потолок и перекидывала волосы то на плечо, то за спину. А Вэл уже раза два сделала себе хвост и распустила волосы обратно, кривя лицо в подобие улыбки. «Конечно», — закивала она. «Вот, мы тут. Все как обычно». «Вот и отлично». Джек перебирал листочки с записями, облокотившись бедром на стол. «Мир 111 сегодня для вас». «Ох, у меня так голова болит жуть», — протянула Эл. «Я знаю все твои уловки, дорогуша», — широко заулыбался Джек. «Поработаем и отдохнем. «Я тебе не дорогуша». Эл скрестила руки на груди, встав в надменную позу. «У меня правда болит голова!» Краем глаза, посматривая в сторону старой софы, Вэл старалась не привлекать к себе внимания. Незнакомец по-прежнему лежал без сознания. Как только Джек повесил зеркало на дверь, Вэл не на шутку испугалась. «Что будет, если тот очнется при Джеке? Что сделает Джек?» «Нам нельзя сейчас уходить», — зашептала Вэл, заламывая пальцы. «Ну так давай все расскажем. Мы человека вроде как спасли». «Что-то вы сегодня какие-то странные», — прервал диалог Джек, поглаживая подбородок. «Страшно не терпится», — ответила Вэл, взглянув на своего хранителя знаний. «Чудно». Он подарил ей свою лучшую улыбку, выявляя ямочку на щеке, и отошел к столу, начав рыться в бумагах. Зеркало, рама которого была черной с дымчатыми узорами, заволновалось, и двери открылись, показывая холодные блики. У Эл появилось нехорошее предчувствие, но она отогнала его, решив, что они вернутся быстро, и их новый секретный приятель еще не придет в себя. Шагнув сквозь серебряную дымку, сестры покинули свой дом. Теплый ветерок обдал лица, и, глубоко втянув воздух, словно спасительную свежесть, Вэл и Эл сделали пару шагов. Сзади послышалось какое-то движение, будто кто-то двигал столы и скидывал оттуда листы. Обернувшись, они увидели, как пелена, разделяющая их с реальным миром, исчезла, показывая комнату. А в комнате шла ожесточенная борьба. Незнакомец сбил с ног Джека, повалив того на спину. Не раздумывая ни секунды, сестры кинулись обратно. Только вот дверь захлопнулась прямо перед ними. Пуф! Арка растворилась, оставив лишь небольшой полупрозрачный дымок.